Оно приближалось. Шарнегон выбрался из укрытия, готовясь к нападению, и тут услышал свое имя. А затем имя своего союзника — Ахмед. Шарнегон пополз по песку, готовый приветствовать союзника или убить его. Дулла крикнул: «Быстрее! Жирные ищут тебя! Нам нужно бежать!» С Шарнегоном на борту лодка передвигалась очень медленно. Она не могла утонуть, так как в ее ячейках было много воздуха. Они плыли через широкую воду, постоянно наблюдая за воздухом, чтобы нападение верхних привидений не застало их врасплох. Маленький парус помогал им, но у лодки не было киля, потому когда ветер усиливался, им приходилось спускать парус и переходить на весла. Шарнегон чувствовал себя отвратительно, и каждый удар волны причинял ему страдания. «Если бы не вы, моя жена была бы жива. Ты дурак, Шарнегон. Она же пыталась убить нас. Не наша вина, что она погибла. И моя деревня подверглась нападению. Еще одна деревня была уничтожена полностью. Я очень болен. Поговорим о чем-нибудь другом, Шарнегон. Поговорим о том обещании, которое кринпиты дали нам относительно нападения на жирных. Они нарушили свое обещание. Во мне говорят мое горе и гнев, Ахмед Дулла. Поговорим о моем горе и гневе. Мы оба пострадали в борьбе против нашего общего врага». «Пострадали?» «Да, пострадали. После того, как ты по своей неуклюжести уничтожил мое радио, я не слышу голосов из моего лагеря и не знаю, живы они или нет. Может быть, они уже погибли. Сколько их, Ахмед Дулла?» «Больше 10. А сколько погибло наших? Одних самцов 200. А если считать и самок, то 250. А если считать и детенышей?» Они еще не переплыли широкую воду, как Шарнегон понял, что в городе, который он считал средоточием всей трагедии, тишина. Из города доносилось только эхо. Раньше город издавал звуки, прекрасные звуки, но теперь Шарнегон не слышал ничего, ничего. Он слышал только эхо своих собственных звуков, отражающихся от знакомых холмов, лодок, полуразрушенных зданий, пустых панцирей. Город был мертв. Ядовитое привидение Дугла что-то говорил, и Шарнегон с трудом выделил слова: «Еще одно нападение. Город пуст. Гризи вернулись, чтобы завершить свое дело». Шарнегон не мог ничего сказать. Глубокая тишина так придавила его, что даже ядовитое привидение удивилось: «Ты болен? Что случилось?» С огромным усилием Шарнегон ответил: «Ты уничтожил мой город и моих друзей». «Я? Нет. Не я и не люди Народной Республики. У нас нет столько сил, чтобы сделать это. Это гризи, от которых ты поклялся защитить нас». Шарнегон поднялся на ноги, зависнув, как башня над Дулой. Тот вскрикнул, но кринпит не напал на него, а бросился из лодки. Здесь было мелко. Шарнегон встал на илистое дно, чтобы его дыхательные отверстия были над водой. Он пошел к берегу, взбалтывая воду. Трагедия поразила его. Мертвы. Все мертвы. Улицы пусты, на них валяются только высохшие панцири. Дома пусты, нет ни самцов, ни самок, ни детей. Дулла подгреб к берегу и звал его из лодки, махал руками. «Шарнегон, теперь мы братья по несчастью, мы связаны с тобой больше, чем раньше. Все мои братья мертвы. Мне нужны новые союзники. Ахмед Дулла». Шарнегон навалился на него. Дулла заметил опасность и попытался улизнуть, но было поздно. Ему не удалось увернуться от удара тяжелой клешней. Убедившись, что Дулла мертв, Шарнегон оставил его и побрел между пустыми панцирями, которые когда-то носили его друзья. Он остановился передохнуть у стены лавки, которую раньше часто посещал. Кринпит чувствовал удовлетворение от смерти еще одного ядовитого привидения. Но боль подступила к нему, конечности ныли, все тело болело, казалось, панцирь слезал с него. Вроде для этого время еще не наступило, но тем не менее оно пришло. Один на открытом пространстве.